приближение к ним наблюдатель слышал всеусиливающийся гул. Объекты поднялись с земли и почти одновременно были убраны внутрь посадочные устройства. Они достигли примерно 15 метров высоты и с небольшой скоростью, около 10 миль в час, полетели на север и вскоре скрылись за невысокими холмами. Очевидец не заметил ни выхлопных газов, ни каких-либо следов дыма или пара. Все происшествие заняло около 20 минут. Старший лейтенант обследовал место, где он обнаружил объекты. Ничего не говорило о воздействии больших температур. Вообще не было ничего необычного, за исключением нескольких небольших углублений в почве, образованных, по всей вероятности, посадочными устройствами. Эти углубления располагались как бы в вершинах треугольников. Наблюдатель вернулся к машине. Мотор сразу же завелся и работал бесперебойно. Надо заметить, что ни до этого случая, ни после подобных неисправностей в автомобиле не было. Один из психологов дал этому случаю следующую оценку. Это действительно необычный отчет. За одним важным исключением он содержит множество характерных признаков сознательного надувательства. Это исключение состоит в том, что автор отчета офицер ВВС, пилот, который должен обладать хорошей наблюдательностью. На основе имеющегося материала по существу вопроса я могу делать лишь догадки, которые, тем не менее, могут представлять определенный интерес. Прежде всего, даже и офицер ВВС может, вероятно, пойти на сознательное очковтирательство. В связи с этим я бы рекомендовал провести скрытую проверку. Было бы интересно выяснить, могут ли друзья, соседи и так далее рассказать о прошлом этого офицера что-либо такое, что указывало бы на его склонность к розыгрышам. Не исключено также, что офицер находился в состоянии, которое иногда называют «дорожным гипнозом». Оно объясняется сильным переутомлением и недосыпанием. Так, например, хорошо известны случаи с водителями междугородных автофургонов, которые съезжали с трассы для того, чтобы избежать столкновения с существующими лишь в их воображении строениями или автобусами, якобы возникающими на их пути. Подобные обманы зрения могут возникать и у человека, долго едущего по пустыне, особенно ночью. Не в последнюю очередь, руководствуясь этим заключением, комиссия, работающая по проекту «Голубой книги», классифицировала этот случай как психологический и, следовательно, как объясненный. Такую же оценку получил и случай, имевший место в городе Нидерленд, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. 6 февраля 1966 года, около 5 часов 45 минут утра, очевидец был разбужен своим сыном. Обнаружив, что в доме почему-то погас свет, он выглянул из окна на улицу, чтобы проверить, погасло ли также и уличное освещение, что, судя по всему, так и было. В то же время сад перед домом и вся окрестность светились красными огоньками, мигающими наподобие сигнала на крыше полицейской патрульной машины. Через мгновение он увидел неизвестный объект с желтыми и красными огнями, находившийся примерно в 150 метрах над землей. Огни перемещались в горизонтальной плоскости и напоминали собой лампы неонового света. Ему показалось, что их было 8. Какого-либо привычного шума не было слышно, однако очевидец и его жена утверждают, что их буквально оглушил необычайно высокий по тону, едва слышимый, но всепроникающий звук. Небо было покрыто тучами, было темно, и очевидец не смог определить в тот момент размеры и форму объекта. Объект тем временем удалился на 2.5 километра на запад в направлении аэропорта Джефферсон. Примерно в то же время с аэродрома стартовал небольшой самолет и взял курс в направлении неизвестного объекта. Когда самолет подлетел к нему достаточно близко, огни на объекте погасли. Габаритные огни самолета горели и отражались на корпусе НЛО, что позволило свидетелю разглядеть его. Он считает, что по форме объект больше всего напоминал головастика. Диаметр объекта был около 2,5 метров, а его хвост